Декретируется либерализация в культуре. Приходит время оттепели. Органы безопасности все больше делают упор на воспитательную работу, расширяют профилактическую деятельность. Коммунист, номер 5, 1960 год. Очевидно намерение сделать структуру более гибкой, уменьшить степень жестокости организации, чтобы она могла эффективнее бороться со стихией. Идут разговоры о необходимости замены статистического монолитного единства динамической системы взглядов и позиций, которые могут не быть сходными по всем вопросам, базируясь, конечно, в обязательном порядке на принципах марксизма-ленинизма. Реальность планов проверяется их выполнением. Анатолий Голицын писал до смерти Брежнева: «Интенсификация жесткой политики и методов, примерами которой является арест Сахарова и оккупация Афганистана, предвещает поворот к демократизации, которая, возможно, последует за уходом Брежнева с политической арены». Брежневский режим и его неосталинистские акции против диссидентов и Афганистана будут осуждены, как в 1968 году был осужден режим Новотного. В экономической области можно ожидать реформ с целью приблизить советскую практику к югославской или даже к западным социалистическим моделям. Некоторые экономические министерства будут ликвидированы. Контроль децентрализируется, существующие заводы и фабрики могут быть превращены в индивидуальные хозрасчетные предприятия. Будет повышена самостоятельность технократов, советов рабочих и профсоюзов, партийный контроль над экономикой будет внешне сокращен. Голицын мог уверенно пророчествовать, ибо все перечисленные выше экономические реформы базируются на советском опыте 20-х годов и на югославском эксперименте. Предвидел Анатолий Голицын и основные направления политических реформ. Либерализация будет спектакулярной и впечатляющей. Могут быть сделаны формальные заявления об ограничении роли партии, ее монополия внешне уменьшена, может быть введено демонстративное разделение властей, законодательной, исполнительной, судебной. Верховный Совет получит мнимую увеличенную власть, а председатели и депутаты – большую мнимую независимость. Посты президента СССР и генерального секретаря могут быть разделены. КГБ будет реформировано. Диссиденты в стране будут амнистированы. Иммигранты получат возможность вернуться, и кое-кто из них получит руководящий пост. Сахаров может быть включен в правительство или получит разрешение преподавать за границей. Научные, культурные и творческие организации, такие как Союз писателей или Академия наук, приобретут больше независимости. Это относится и к профсоюзам. Не члены партии смогут открыть политические клубы. Ведущие диссиденты смогут создать одну или несколько альтернативных политических партий. Цензура будет смягчена. Спорные книги, пьесы, фильмы, произведения изобразительного искусства будут напечатаны, выйдут на экраны, появится на театральных подмостках, в картинных галереях. Многие известные советские артисты, находящиеся на Западе, вернутся в СССР, где продолжат свою карьеру. Будут приняты конституционные поправки, гарантирующие выполнение Хельсинкских соглашений. Советские граждане получат больше возможностей выезжать за границу. Наблюдатели с Запада и из Организации Объединенных Наций будут приглашены в СССР увидеть воочию реформы в действии. Западные наблюдатели, государственные политические деятели, комментаторы не перестают повторять: Никто не предвидел размаха Горбачевской перестройки. Никому из советологов не могло прийти в голову, что нечто подобное могло произойти. Никто нас не предупредил. Программа, изложенная Голицыным, даже в деталях, напоминает программу Горбачева. Стоит еще раз подчеркнуть, что книга Анатолия Голицына вышла в самом начале 1984 года, а была в основном написана значительно раньше. На последних страницах книги автор, зарегистрировав выбор Андропова генеральным секретарем, пишет: «Нельзя исключить, что на следующем партийном съезде или еще раньше Андропов будет заменен молодым лидером с еще более либеральным имиджем, который станет продолжать так называемую либерализацию еще более интенсивно. Сегодня имя молодого лидера известно всем». Анатолий Голицын доводит логические последствия существования плана до пределов, которые вызывают желание спорить с ним. Все события минувшего двадцатилетия он включает в план, объясняет им. Но нельзя не удивляться, читая составленную им кратчайшую историю солидарности, создание солидарности и первичный период ее деятельности как профсоюза можно рассматривать как экспериментальную первую фазу польского обновления. Назначение Ярузельского, введение военного положения и запрещение солидарности представляет собой вторую фазу, цель которой установить твердый контроль над движением и обеспечить период политической консолидации. В третий период можно ожидать сформирования коалиционного правительства, включающего представителей Компартии, ожившего движения солидарности и церкви. Когда Анатолий Голицын писал в 1983 году о том, что коммунистические стратеги, по-видимому, планируют возвращение солидарности и формирование квазисоциал-демократического правительства в Польше, он не мог знать, что 3 января 1981 года польский журналист Ежи Урбан направил письмо тогдашнему первому секретарю польской партии Станиславу Кане. Был ли знаком журналист с планом Шлепина, неизвестно. Как бы то ни было, Урбан предлагает ответ, намучивший в то время, как всегда, польскую партию вопрос: что делать? Необходимо, говорится в письме, пойти на создание коалиционного правительства, включающего католиков и умеренных руководителей солидарности. Еже Урбан объясняет смысл своего отважного предложения: «Я человек, относящийся чрезвычайно неприязненно к католикам, их программе, представлениям, менталитету. Но это выглядит парадоксом, вижу в коалиционном правительстве самый лучший шанс возрождения значения и силы Польской Объединенной Рабочей Партии, конечно, Польской Объединенной Рабочей Партии с модифицированной программой и новым стилем деятельности». Письмо Ежи Урбана было первоначально опубликовано по-польски в неподцензурном журнале «Мост», затем в «Культуре», Париж, номер 66, 1989 год. «Комантер», номер 45, 1989 год. Анатолий Голицын видит в плане Шелепина прежде всего программу дезинформации. Ежи Урбан предлагает свой план как единственное средство спасения страны от хаоса, в которые ее ввергла слабость партии. Он видит опасность, но говорит, что в случае смертельной болезни идут на хирургическую операцию, даже если имеется только 15% шансов на удачу. Там же страница 53-55. Общим в обоих планах является желание использовать силы хаоса, стихии для укрепления организации. Генерал Ион Пачепа, многолетний руководитель румынской разведки, подробно описывает план Чаушеску, красиво названный «Красные горизонты». Гений Карпат, чрезвычайно умело используя в частности эмиграцию, сумел проецировать во внешний мир изображение Румынии, одного из самых репрессивных государств в мире, как гордой, независимой, суверенной державы, в которой правит мудрый, любимый народом вождь. Наличие даже самого лучшего хитроумного плана еще не обеспечивает успеха. Советская экономика убедительно свидетельствует об этом. Прежде всего необходимо умелый исполнитель. Нет, приходит к выводу марксист Федор Бурлацкий, что бы мы ни говорили, для исторического процесса нужна личность, нужна могучая политическая воля, нужна способность магического воздействия на массы людей. Тогда и только тогда обеспечен успех. Федор Бурлацкий после Сталина, страница 186. Еже Урбан пишет первому секретарю. К сожалению, в нынешней драматической ситуации Польше необходим харизматический лидер, ибо нет у нас недостаточно политической культуры, ни времени, чтобы деперсонализировать сильное руководство и строить более демократическими и благородными методами. Урбан заменяет магическое воздействие Бурлацкого термином из словаря Макса Вебера, но говорят они о том же самом. Нужен вождь. Для Бурлацкого идеалом был Юрий Андропов, но он легко примирился с очередным генеральным секретарем, ибо, как писал Урбан, харизматическим лидером может стать каждый первый секретарь. Единственное условие – он должен стать инициатором и исполнителем эффектного перелома и обратиться со своим планом к народу. Все это знал и великолепно первым изложил Никколо Макиавелли. Ленин хорошо знал флорентийца, называя его умным писателем по государственным вопросам. Постоянно читал его Сталин, впервые опубликованный на русском языке в 1869 году. «Государь» был переиздан в Москве в 1934 году. Макиавелли говорит о том, что каждый, кто намерен предпринять нечто новое, должен прежде всего решить, рассчитывает ли он на молитвы или на силу. В первом случае дела всегда кончаются плохо и безрезультатно. Если же надеяться лишь на себя и использовать оружие, неудачи случаются редко. Флорентинец формулирует максимум, актуальность которой и сегодня нет нужды доказывать. Все вооруженные пророки побеждали, все невооруженные терпели поражение. Выбор оружия для харизматической личности, претендующей на власть в советской системе, трудностей не представляет. На заре 20 века Ленин сделал свое судьбоносное открытие. «Дайте мне партию профессиональных революционеров, я переверну Россию». После Октябрьского переворота Ленин поверил, что может перевернуть весь мир. Проблема состояла в превращении партии в послушное орудие в руках лидера. Ленин упорно ковал свое оружие, когда партия жила в подполье. Он не переставал ее чистить и оттачивать после захвата власти. Сталину пришлось начинать сначала. А после него всем, кто садился в кресло генерального секретаря, были сделаны попытки переместить центр власти, использовать другое оружие. Общепризнанный наследник Сталина Георгий Маленков решил занять пост премьер-министра, считая его наиболее важным, оставив секретариат ЦК в руках Никиты Хрущева. Берия попробовал опереться на органы безопасности, видя в них могучее оружие власти. Маршал Жуков в июне 1957 года на пленуме ЦК, обсуждавшим предложение сместить Хрущева, бросил на чашу весов армию, заявив о поддержке армии первого секретаря. Маршал добавил: «Без моего приказа ни один танк не двинется». Благодарный победитель Никита Хрущев немедленно отправил Жукова на пенсию. В 1953 году, после июньских демонстраций берлинских рабочих, правительство ГДР выразило неудовлетворение своим народом. Бертольд Брехт в сатирической эпиграмме посоветовал правительству распустить народ и выбрать себе другой. В советской истории есть немало случаев, когда вождь партии распускал КГБ или армию. Еще не было примера распуска партии, но она жила за счет чисток или кровопускания в собственных рядах. Михаил Горбачев великолепно понимал это, когда стал генеральным секретарем. Поэтому он вступает на путь политической реформы, на путь, ведущий к абсолютной власти. Это пропасть, которую генсек считает необходимым перепрыгнуть прежде всего. И здесь он не делает ошибок, посвящая главные усилия организации прыжка. «Понимая, что остальное приложится, природа людей изменчива», — объяснил Макиавелли. «Их легко убедить, но тяжело удержать в этом убеждении. Поэтому необходимо создать порядок, который позволил бы, если они перестали верить, заставить их верить силой». Горбачев говорит на совещании в ЦК 20 ноября 1987 года. «У нас нет более надежного инструмента, чем партия». Горбачев, там же, том 5, страница 466. Он говорит «у нас», он имеет в виду «у меня». Партия – это инструмент, который должен позволить совершить перестройку, если будет надежным оружием в руках лидера. Летом 1989 года численность партии определялась примерно в 20 миллионов членов. Как и все армии на свете, партия имеет свой командный состав, кадровый корпус, как любит выражаться Горбачев. Его численность остается тайной, хотя не прекращаются разговоры о необходимости сокращения штатов в партийном аппарате. Неясно также, входит ли кадровый корпус партии в армию бюрократов, насчитывающих по официальным данным примерно 18 миллионов чиновников. Проблема взаимоотношений между партией и ее аппаратом существует со дня возникновения организации профессиональных революционеров. Эпоха гласности стала временем взваливания абсолютно всех грехов на Сталина. Обвиняет его и в том, что Сталин, утвердив все власти бюро парткомов и их штатного аппарата, объективно противопоставил аппарат партийной массе. С начала 30-х годов, пишет работник центрального аппарата партии, Сталин нанес смертельный удар ленинской идее общественных начал в партийном строительстве, отдав аппарату по существу все бразды правления. Онников «Почему отстает авангард?» Правда, 10 июля 1989 года. Это утверждение «новый миф», которым заменяется старый. Не говорится о том, что Сталин воспользовался практикой и теорией Ленина, фундамент, на котором Ленин построил партию нового типа, демократический централизм, дал Сталину все необходимые элементы для установления своей абсолютной власти и сооружения тоталитарного государства. Демократический централизм – одно из наиболее удивительных словосочетаний в политическом словаре XX века. Продолжает оставаться важнейшим принципом революции Горбачева. Необходимо отдать ему должное. В данном случае он не меняет взглядов. В 1975 году первому секретарю Ставропольского крайкома ясно: социалистической демократии присущи порядок и организованность, а также централизованное государственное руководство в общенациональном масштабе, без чего система социалистической демократии не может нормально функционировать. Горбачев, там же, том 1, страница 114. 12 лет спустя, через 2 года после избрания на пост генерального секретаря, Михаил Горбачев, перечисляя основные признаки перестройки, заявляет: «Перестройка – это восстановление и развитие в управлении народным хозяйством ленинских принципов демократического централизма». Там же, том 4, страница 309. Он настаивает: «По-новому должна быть осмыслена роль партийных, общественных организаций хозяйственного управления». А это означает углубление демократического централизма, развитие самостоятельности. Там же страница 321.